Глава 18. То есть у нас сейчас на руках не два десятка яиц, а кокаин? Круто. И нам, вероятнее всего, конец. Не так я планировала закончить этот вечер и свою жизнь. Ну, хоть колбасы перед смертью поем. Откусываю очередной кусок. Лучше бы я в туалете девственности лишилась. Заткнись, шикает на меня Потапов. Судя по стихнувшим звукам, шайка наркодилеров сейчас читает на кухне мою записку. Хорошая новость. Они подумают, что мы ушли. Плохая. В шкафу одна пыль. У меня уже нос ходит табуном еще немного, и я дам знак, где нас искать. А ведь когда я смотрела фильмы, где героиня чихает, тем самым давая себя обнаружить, я закатывала глаза от дурости, происходящей на экране. Сейчас я как никогда понимаю экранных идиоток. «Здесь много пыли!» Все же не выдерживаю и шепчу рядом с Потаповским плечом. «Переживешь?» «В целом, да. Но проблема в том, что я хочу чихать». «Если ты только посмеешь это сделать, я тебе всю задницу ремнем отобью, как только мы отсюда выберемся. Клянусь, терпи!» И я стойко терплю, ровно до тех пор, пока не слышу в комнате ругательства наркодилеров. Но ступа живет своей жизнью. Как только я понимаю, что этого не избежать, я подношу руку ко рту, но вместо тихого чиха получается собачий лай в виде четкого «аф». Как там говорят, вся жизнь промелькнула перед моими глазами. Ни черта. Мелькает перед моими глазами полоска света и мужик бандитской внешности, открывший шкаф. «О, дела!» Судя по голосу, этот не главный. Его ругал другой мужик. «Соколь, они здесь!» «Добрый день, мир вашему дому. Вы, вероятно, Серый, а я Модеста». Протягиваю ему свободную руку. «Приятно познакомиться, а мы гости из Гондураса». «Гондурас?» Мужик, кажется, охренел даже больше, чем Потапов. Резко одергиваю руку и убираю колбасу в сумочку. «Если точнее, из Сан-Педро-Сула. Как говорят у нас на родине, самый опасный город в мире. Согласно статистике, у нас наивысший уровень преступности. Мой отец – глава мафии Акапулько, а это мой пиздюн. Полицейский инспектор защиты для юных недодарований. Хосе Луис, ну или просто мой телохранитель». «Ребят, не слушайте ее, девка прилично перепила». Тут же встревает Потапов. «На выход, гондурасье». «Правильно говорить, граждане-гондурасяне». «Что я несу?» «Хотя это предсмертные слова. Пофиг. Хотя не пофиг, я жить хочу». Оказавшись вне шкафа, один из наркодилеров выхватывает коробки с псевдояйцами у аномального. Кажется, у меня перестает стучать сердце, когда я вижу, что главный достает из-под джемпера пистолет. «Ну нет, мамочки, отпустите нас, пожалуйста». Складываю ладони в молитвенном жесте. «Мы хорошие люди. Ну, по крайней мере, я. Мы никому ничего не скажем. Да и мы же пьяные. Мы, в принципе, утром ничего не вспомним. Мы же ничего не трогали. Все яйца при вас. А за колбаску я оставила вам денежку. Можно мы пойдем?» «Здесь не хватает двух единиц. Где они?» Я даже не успеваю ничего сказать, как у меня вырывают из рук сумочку и начинают ее шерстить. «Ребят, давайте мирно разойдемся. Мы ничего не трогали. Вообще дурацкая ситуация. Как бы банально это ни звучало, все не так, как кажется». Еще никогда я не видела такого лебезящего Потапова. «Кто вам слил инфу про товары и от кого вы? Модеста?» Насмешливо произносит главный, тыча в меня стволом. «Смотрите, дело было так. Мы собрались с компанией здесь недалеко на озере. Выпивали и играли. В общем, выполняли задание с помощью жребия. И вот мне выпало задание украсть и принести 20 куриных яиц. Мы шли с ним, кивая в сторону Потапова, и я просто так выбрала ваш дом, он мне приглянулся. Мы вошли сюда, нашли яички, взяли коробки, ну и мне очень захотелось кушать. Я взяла у вас колбасу и оставила денежку, мы же не знали, что это не куриные яйца. Знаете, мне нельзя проигрывать, можно мы просто возьмем настоящие яйца, тихонько уйдем и на этом все? Просто если я не принесу яйца, то проиграю, значит придется снять с себя элемент одежды. Но так как напарники я взяла человека, значит надо снять две вещи. А на мне, в принципе, только две одежки, трусы и платье. Я лифчик почти никогда не ношу. И вот представляете, если я приду без яиц? Придется раздеться и быть голой при всей компании, а я не могу так». Поверил ли мне Цоколь или как его там? Конечно же нет. Он тут же переводит взгляд на Потапова. «Пиздюн, твоя версия. Тогда уж лучше Хосе Луис», насмешливо бросает Потапов, «Смешно тебе в такой ситуации? Точно аномальный». «Кто вам указал на дом?» «Ее третий глаз — алмаз». «Если сейчас я не услышу, на кого вы работаете, я прострелю ей ногу». «Пожалуйста, не убивайте меня. Его можно, а меня нет. Ему почти 31, а мне всего 22, и я вот только узнала, что во мне зарождается новая жизнь, я беременна». «Судя по всему, вареной колбасой», — усмехаясь, произносит Потапов. «Не берите грех на душу», — продолжаю тараторить я. «За убийство беременной женщины вас боженька сильно покарает. Если вам прям жизненно необходимо кого-то убивать, пусть это будет он». «Сука, ты меня плохо слышишь?» В следующую секунду меня так сильно хватают за волосы, что я вскрикиваю от боли. «Ты с меня скальп снимешь, паскуда! Отпусти!» Со всей силы наступаю на ногу, но это становится моей ошибкой. Второй бандюган хлестко ударяет меня по лицу. Все происходит так быстро, что я не сразу осознаю, как Потапов ударяет главного и выбивает из его рук оружие. Очередной удар, и он сбивает его с ног, из-за чего тот корячится, согнувшись пополам. Воспользовавшись этим моментом, я вырываюсь от второго наркодилера. Тот, в свою очередь, ловко достает из кармана нож и замахивается им в сторону Потапова. Каким-то чудом он уворачивается от удара. Я же стою как дура, не зная, что делать. И, наверное, и дальше бы стояла, смотря на то, как Потапов машется кулаками с тем, кто дернул меня за волосы. Если бы не второй бандюган, схвативший меня за щиколотку, а затем и вовсе поваливший на пол. Я уже ничего не вижу вокруг. Паника нарастает с каждой секундой. Хватаю за волосы урода, пытаясь отлепить от себя, но это как мертвому припарка. Если бы Потапов не ударил этого мудака по затылку, он бы точно разможил мне голову. Кое-как выбираюсь из-под этой туши, не без помощи аномального, и тянусь за сумочкой. «Ну что ты возишься? Давай живее!» Тянет меня за руку, и в этот момент первый урод приходит в себя и тянется за оружием. «Мамочки!» Бежать за Потаповым с его скоростью совсем не получается. Даже если бы я была трезвая, такие туфли не предназначены для бега. На кой черт я обернулась назад, не знаю. Один из бандюков вышел на крыльцо и, судя по мигающим фарам, собирается сесть в машину. «Нас сейчас догонят на машине! Я не хочу умирать!» «Снимай обувь, живо!» Впервые мне не хочется с ним спорить. Я скидываю с себя туфли и бегу за Потаповым, не обращая внимания на то, что под ногами. В какой-то момент он резко сворачивает к какому-то дому и останавливается. «Ты на велосипеде умеешь ездить?» «Да». Еще один, почти что взлом чужого, с виду заброшенного дома, это мощно. Хотя Потапов в дом не заходит, всего лишь вытаскивает велосипеды, стоящие у сарая. «Крути педали как можно быстрее. Свернем к тропинке в лес, там машины не проедут». «Ага». «Ты точно умеешь ездить?» «Точно», – уверенно произношу я и сажусь на велосипед. Так я еще никогда не ездила. Да, собственно, по такой тропинке тем более. Кажется, я отбила себе весь зад и перед. Меня не смущает боль между ног и даже пару попавшихся на пути веток, проехавшихся по лицу. А вот то, что в какой-то момент я теряю управление из-за спустившегося колеса – да. Бандюки не добили, а велосипед, походу, да. Но падаю я вполне успешно, не лицом в землю, а умудряюсь на бок. Уж лучше бедро, чем голова. Я определенно жива и почему-то начинаю хохотать. То ли от того, что мы, судя по всему, оторвались от наркодилеров, то ли от того, что просто не верю в происходящее. «Ну что ты за бестолочь такая?» Тянет меня за руку. «Я не виновата, что колесо спустило. И вообще я устала. Мне уже нечем дышать. Мы же от них оторвались, да?» «Надеюсь, что да». В очередной раз за день складываю руки в молитвенном жесте. «Господи, спасибо тебе, спасибо!» «Господи, ты никого не забыла?» «Да, да, Матерь Божья, благодарю!» «Это все?» «Нет, конечно, нет! Ангел мой хранитель, спасибо тебе!» «Теперь всех перечислила?» «И, конечно же, Николай Чудотворец, искренне благодарю! Теперь все!» «А мне кажется, ты кое-кого забыла, Модеста». «Кого?» «Пиздюм». «Блин, прости. Конечно же, это все ты, спасибо. В смысле, если бы не ты, то я бы уже того. А пиздюн это так, в голову почему-то пришел». Только сейчас замечаю, что Потапов, в отличие от меня, пострадал гораздо больше. Бровь рассечена, и из нее сочится кровь. У тебя бровь кровит. Надо отсюда выбираться. Достаю из сумочки телефон, но, увы, он вырублен. Самое гадкое, что у Потапова тоже. Что мы будем делать? Оглядываюсь по сторонам. Кругом лес и все та же маленькая ухабистая дорожка. Надо где-то перекантоваться до утра. Пойдем, надо выйти к домам. На горку? Да. Блин, у меня и так все болит. Кажется, я отдавила себе всю передницу этим дебильным велосипедом. Если тебе станет легче, мои яйца почти в сметку. Несомненно, мне легче. Что может быть лучше, когда другому хуже? Вот и я так подумал. Достаю из сумочки салфетки и прикладываю к его брови. Я не знаю, сколько мы идем по лесу. По ощущениям, вечность. Радости от появления домов нет. В особенности, когда я понимаю, что Потапов не собирается проситься к кому-то на ночлег. Видок у нас тот еще. Оттого мы и останавливаемся у нежилого с виду домика. Здесь переночуем. Говорят, на сене хорошо спать. Шутишь? Нет. Постелишь свой пиджак. Кстати, на тебе три вещи. Считать, походу, не научилась. Голой бы ты не осталась. Точно, забыла про пиджак. Я не сразу понимаю, зачем Потапов снимает с себя футболку и рубашку. Оказывается, он тот еще чистюля. Ощущаю себя какой-то дурой, подглядывающей за мужиком. Это что за необходимость сейчас полоскать свои вещи в каком-то ведре? Вместо того, чтобы обработать бровь, он стирает. Точно аномальный. Отскакиваю от двери, когда Потапов переводит на меня взгляд. Капец, позорище. Щеки так и просятся сгореть от стыда. Почему-то именно сейчас я чувствую себя протрезвевшей. И мне жуть, как неловко находиться сейчас наедине с ним, когда я осознаю, в какой мы были ситуации. А ведь если бы не он, меня бы тут не было. Скидываю пиджак на сено. Потапов усаживается на стук, я же принимаюсь копошиться в сумочке. Достаю антисептик и салфетки с перекисью, пластырь и подхожу к аномальному. Предупреждаю, я не хочу ничего сегодня обсуждать. Я и не собиралась. Но ты просто знаешь, что я там чушь всякую несла. Я не хотела, чтобы тебя грохнули. Просто ляпала, что на ум пришло. Думала, заболтаю их. Дура, короче. С последним не поспоришь. А я только хотела извиниться. А Модеста на это способна? Не скрывая сарказма в голосе, выдает Потапов. А пиздюн способен перестать быть привычным хамлом? Мы, гондурасяне, на это не способны. Тогда нам лучше обоим заткнуться. Грубо бросаю я и принимаюсь обрабатывать его бровь. Блин, кровь так и идет. Сама заткнись. Смотрю на него и не понимаю. Он что, сейчас серьезно? Тормоз, блин. А ничего, что уже прошло как минимум пару минут после моего предложения заткнуться. У тебя хреново с математикой, Модеста. Прекрати. Идиотизм какой-то. Стоит мне только зафиксировать один пластырь, как Потапов тут же жалуется. Нежнее можно? А нужно? Или это еще один способ меня зацепить? Чья бы корова мычала? Фиксирую еще один пластырь крест-накрест и только хочу встать, как Потапов произносит. Сука, как же ты меня... Сжимает руки в кулак, и кажется, сейчас я получу самую что ни на есть затрещину. Блять. Шумно выдыхает, не сводя с меня взгляда. Сам такой. Заткнись, умоляю. Сам заткнись. Договорить я не успеваю, он хватает меня сзади за шею. Я ожидаю, что он меня придушит, но точно не то, что этот ненормальный захочет меня поцеловать. Неосознанно закрываю глаза, когда ощущаю его губы на своих.